посеяв при этом всеобщую панику и отчаяние? Но, разумеется, это чепуха. С тем же успехом можно щелкать орехи при помощи ядерных взрывов. Нет, я убежден в искренности Ламонта. По правде говоря, когда-то и мне при всем моем невежестве пришло в голову нечто подобное. Потому что и вами тоже руководит ненависть к Хеллему. Я ведь не Ламонт, и, следовательно, воспринимаю все по-другому. Собственно, у меня была некоторая надежда разобраться в этом вопросе на Луне без помех со стороны Хеллема и без ламонтовских эмоций. Здесь, на Луне? Да, здесь, на Луне. Я надеялся, что смогу воспользоваться синхрофазотроном. Поэтому вы о нем и спрашивали. Деннисон кивнул. Вы и правда думали, что сможете воспользоваться синхрофазотроном? Вы знаете, какая на него очередь? Я надеялся, что заручусь помощью кого-нибудь из лунных ученых. Невилл засмеялся и покачал головой. У нас возможности немногим больше, чем у вас. Но вот что мы могли бы вам предложить. У нас есть собственные лаборатории. Мы можем предоставить вам рабочее место и даже кое-какие приборы. Не берусь судить, насколько все это будет вам полезно, но не исключено, что вы чего-нибудь и добьетесь. Как по-вашему, позволят ли мне эти приборы вести исследования в области паратеории? Отчасти, я полагаю, это будет зависеть от вашей изобретательности. Вы рассчитываете найти подтверждение теории этого вашего Ламонта? Или опровержение, если что-нибудь получится? Ну, в любом случае, ее можно только опровергнуть. В этом я не сомневаюсь. Но ведь вы знаете, что я по образованию не физик, спросил Деннисон. Так почему же вы с такой готовностью предлагаете мне место в лаборатории? Потому что вы с Земли. Я ведь сказал вам, что мы это ценим, а тот факт, что в физике вы самоучка, может сыграть и положительную роль. Селена высказалась в вашу пользу, а я придаю этому, возможно, больше значения, чем следовало бы. Нас сближает и то, что мы жертвы Хеллема. Если вы хотите восстановить вашу репутацию, мы вам поможем. Простите мой цинизм. А что вы рассчитываете получить взамен? Вашу помощь. В отношениях между учеными Земли и Луны существует некоторая натянутость. Вы добровольно приехали с Земли на Луну и могли бы послужить сближению обеих планет к их взаимной пользе. Вы уже наладили контакт с новым представителем Земли, и, возможно, восстанавливая свою репутацию, вы заодно укрепите и нашу. Другими словами, если я подорву влияние Хеллема, это будет полезно и лунной науке. Все, чего бы вы ни добились, будет полезно. Но, пожалуй, вам действительно надо еще поспать. Зайдите ко мне в ближайший день-два, и я выясню вопрос с лабораторией. А кроме того, он обвел взглядом тесную комнатку, мы постараемся подыскать вам и более удобное жилье. Они пожали друг другу руки, и Невилл ушел. Готштейн продолжал. И все-таки, с какими бы неприятностями ни было сопряжено ваше пребывание на Луне, я думаю, сегодня, расставаясь с ней, вы не можете не испытывать сожаления. И даже очень большое выразительно пожал плечами Монтес. Как только подумаю о земной силе тяжести, одышка, боль в ногах, испарина, я буду все время мокрым от пота. Рано или поздно и мне придется пройти через это. Послушайте моего совета. Обязательно летайте на Землю не реже, чем раз в два месяца. Что бы ни говорили вам доктора, какие бы изометрические упражнения вы ни проделывали, непременно каждые 60 дней возвращайтесь на Землю минимум на неделю. Старайтесь, чтобы ваше тело сохраняло ее ощущения. Попробую, насколько это будет от меня зависеть. Тогда я побеседовал с моим другом. С каким это? С моим спутником по кораблю. Мне казалось, что я его уже видел раньше и не ошибся. Некий Деннисон, радиохимик. Как оказалось, я очень хорошо помню все, что с ним связано. То есть? Мне запомнилась одна его навязчивая идея, и я попытался вызвать его на откровенность. Он противился с большой ловкостью и рассуждал очень логично,